виски с острова Скай. Игорь Васильевич. Корнилов поднял глаза и увидел у калитки соседа по даче Болеслава Творожникова. Смелее, Болеслав Иванович, калитка не закрыта. Корнилов отложил на скамейку потрепанный том Семенова-Тяньшанского и поднялся с шезлонга. Появление соседа, известного питерского журналиста, удивило его. Они были едва знакомы, и Творожников никогда не проявлял желания сойтись поближе. «Здрасте и до свидания». Хороший выдался денек. Дальше этих фраз, брошенных через забор, разделявший сосновую рощицу, в которой стояли их дома, почти никогда не шло. Если они сталкивались лицом к лицу на прогулке в лесу, Болеслав Иванович обязательно спрашивал, «Ну, как ваши яблони плодоносят?» Даже если встреча происходила холодным январским деньком. А Корнилов был сдержан с соседом, потому что не любил навязываться. И вот сейчас Творожников впервые за многие годы открыл калитку и не спеша двинулся к Игорю Васильевичу по тропинке среди буйно цветущих кустов шиповника. Журналист был высок, широк в плечах, носил коротко стриженные бороду и усы, тщательно следил за модой. Даже теперь на нем были белоснежные брюки, какой-то пестрый муарчатый жилет и рубашка с узким стоячим воротником. И очки с узкими, слегка дымчатыми стеклами. Творожников улыбался, но даже дымчатые стекла не могли скрыть холодный блеск его глаз. Они у Болеслава Ивановича всегда были холодными и, как казалось Корнилову, злыми, даже в тех случаях, когда Творожников беседовал в телестудии с человеком, которому явно симпатизировал. «Рад, что заглянули». Игорь Васильевич протянул гостю руку. Пригласил сесть в шезлонг. «Спасибо, спасибо». Сосед скользнул взглядом по дому, оглядел сад, как будто видел его впервые. Корнилов подумал, что Болеслав Иванович сейчас спросит, плодоносят ли яблони. Но гость заметил на скамейке книгу. «О, Петр Петрович, полное географическое описание нашего Отечества!» «Знатно, знатно. Изучаете окрестности?» «Да так, от безделья листаю. Редкая книга. Может быть, выпьем кофе?» — предложил Корнилов. «Спасибо. У меня другое предложение». Болеслав Иванович помедлил, еще раз взглянул на увесистый том. «Как вы относитесь к виски?» Игорь Васильевич усмехнулся, хотел ответить прохладно, но сдержался. Уж слишком торжественно и многозначительно был задан вопрос. «С почтением, как подобает относиться ко всем крепким напиткам. Прекрасно. Хотя этот напиток, — Творожников сделал ударение на слове «этот», — заслуживает особого пиетета. Короче, я вчера прилетел из Лондона с хорошим подарком, с бутылкой виски, очень старого и очень дорогого, виски с острова Скай. Называется Талискер. Мне бы на эту бутылку не хватило моей годовой зарплаты. Продегустируем». Почувствовав, что Корнилов сомневается, сосед добавил, «Я дома один. Посидим у камина, поболтаем». У Игоря Васильевича не было причин отказываться, и любопытство разбирало, с чего бы этот сноб решил зазвать его на дачу, да еще угостить каким-то сверхъестественным напитком. Не иначе, как требуется помощь. К Корнилову по старой памяти иногда обращались друзья с просьбой отрегулировать отношения с представителями закона, забывая, что генерал-то он уже отставной. Но кому-то из просителей удавалось помочь, вызволить водительские права, несправедливо отобранные за мелкое нарушение, организовать розыск похищенной машины. А зачем понадобилось известному журналисту обращаться к отставному генералу милиции? У него наверняка прекрасные связи с действующими чиновниками. Вот и вчера он вернулся из поездки в Лондон с председателем фонда «Ренессанс», одним из бывших столпов города. Пока они шли к даче, Творожников все-таки успел задать свой дежурный вопрос. «Ну, как ваши яблони, Игорь Васильевич, плодоносят?» хотя только что стоял под одной из них, раскидистой китайкой, увешанной маленькими румяными яблочками. Плодоносит, Болеслав Иванович. В большой гостиной на первом этаже было сумрачно и сыро, несмотря на жаркий солнечный день. Дом стоял среди сосен и даже в полдень оставался в тени. Но в камине ярким ровным пламенем горели ольховые поленья, и Корнилов, усевшись в большое кожаное кресло напротив огня, почувствовал себя уютно. — Со льдом, с содовой? — спросил хозяин, появившись из соседней комнаты с подносом, на котором красовалась большая бутылка с незнакомой генералу этикеткой. Пара стаканов, лед и бутылочка Швепса. В чистом виде. — Правильно! Не будем портить напиток! — обрадовался Творожников. Виски, и правда, оказалось удивительно мягким и ароматным, а когда Игорь Васильевич поднимал стакан и смотрел через него на огонь, напиток казался темно-янтарным, пронизанным красноватыми молниями. — От черти! Умею творить амброзию! — восторгался Болеслав Иванович. — Но только для себя! К нам шлют, что подешевле! Балантайнс да Тичерс! Корнилов, чтобы не обидеть хозяина, согласно кивал головой, а сам украдкой поглядел на две бутылки арманьяка, красовавшиеся на каминной доске. Виски были для него непривычны. Правда, после второй порции он почувствовал, что у напитка тонкий, терпкий вкус и замечательный аромат, и перестал обращать внимание на коньяк. «Как вам понравился вчерашний выпад НТВ против премьера?» Наверное, хозяин решил подойти к своим проблемам издалека и начал с политики. «Да, был выпад», — притворно удивился Корнилов и рассмеялся. Чтобы удачно притворяться, ему надо было много выпить, а такое случалось с ним очень редко. «Шучу. В такой день, да за такой бутылкой...» Грех вспоминать политиков. Ему не хотелось сейчас говорить о том, что с некоторых пор он не верит даже прогнозам погоды, которые передают по НТВ. А вот диктором вечерних новостей этого канала Корнилов симпатизировал и даже сочувствовал. Жалел за то, что иногда им приходится по службе нести явную лабуду. «Да куда от нее денешься, от этой политики?» — усмехнулся Творожников. — Сколько раз давал себе зарок. Приехал на дачу, а политики ни слова. — Так нет, бес путает. А ведь здесь отдыхаешь душой, отмекаешь. Помните у Блока? И так, бывало, забудешь, что дни идут. И так, бывало, простишь, кто горд и зол. И видишь, тучи вдали встают, и слушаешь песни окрестных сел. Прекрасно, когда на душе мир и покой, правда? Точно, — подтвердил Корнилов, но видел, чувствовал, что до мира и покоя душе Болеслава Ивановича ой как далеко. Глаза у него по-прежнему поблескивали холодно и сердито. Кстати, Игорь Васильевич, вам не икалось в последние дни? Председатель фонда несколько раз заводил разговор о вашей персоне. Правда, правда. А когда я сказал ему, что генерал Корнилов мой сосед по даче, председатель наговорил столько комплиментов в ваш адрес. Творожников с минуту молчал, ожидая ответной реакции собеседника, и пристально вглядывался в его лицо. Корнилову даже почудилось, что он физически ощущает его взгляд. Наконец, Творожников прервал молчание. — Я могу рассчитывать на вашу сдержанность? — Служба научила быть сдержанным. Творожников рассмеялся. — Ну, положим, служба здесь ни при чем. Болтун он и в органах правопорядка болтун. Ну, это вы знаете не хуже меня. Так же, как я знаю, что генерал Корнилов — человек замкнутый и скрытный. Я так думаю, не служба вас научила. Это ваше природное качество. И родители помогли. Он опять засмеялся. Простите, а я, наверное, кажусь вам болтуном. Перехожу к делу. Председатель сказал, что пора вас вернуть в действующие ряды. Это его выражение. В действующие ряды. Неужели он не знает, сколько мне лет? Да все-то он знает. И не о милиции речь. Скоро выборы в городское собрание. Корнилов улыбнулся. Не улыбайтесь. Председатель вернется в политику и возглавит собрание. Как говорится, на Руси Бог в помощь. Но мы опять ударились в политику. Давайте расслабляться, слушать песни окрестных сел. Он с удовольствием сделал большой глоток виски и почувствовал легкое, приятное головокружение. А виски, вправду, ничего себе, амброзия! «Песни окрестных сел, пьяные песни!» — зло сказал Творожников, и одним духом выпил полстакана виски. Игорь Васильевич с сожалением подумал, как воду хлестанул свой хваленый эликсир. Даже вкус не почувствовал. Куда же это годится? Мешать алкоголь с политикой. Наверное, хозяин и сам понял свою оплошность. Он налил еще виски Корнилову и себе, но понемногу, и сделал несколько маленьких глотков. В новом городском собрании будет нужен опытный и мудрый руководитель комитета по законности и правопорядку. У Горбулиса вы идете первым номером. С понедельника, с завтрашнего дня, он включает вас в свой штат. И за работу. Творожников впервые назвал фамилию председателя фонда. «Я благодарен ему за память», — серьезно сказал Корнилов. «За веру в мои способности, но время упущено. Мне 65. О какой политике можно говорить? Да и не по душе мне весь этот свинарник». «А вы человек упертый, Игорь Васильевич», — журналист осуждающе покачал головой. «Отказываетесь от такой перспективы! И я подозреваю ссылки на возраст». Благовидный предлог. Он опять машинально поднес стакан с виски ко рту, но вовремя спохватился, сделал лишь маленький глоток. «Упертый, упертый!» — повторил он задумчиво. Корнилову показалось, что Болеслав Иванович не знает, о чем еще говорить со своим гостем, и лихорадочно ищет выход. Но Творожников был стреляным воробьем и к серьезным разговорам готовился основательно. «Вы давно не были за границей?» — спросил он, как показалось Корнилову, круто меняя тему разговора. «Лет 10. Через 3 дня в Австрию отправляется группа депутатов изучать практику борьбы с правонарушениями, пенитенциарную систему. Мы включили вас в состав группы, как эксперта. Но ведь я...» Корнилов хотел сказать, что не собирается входить ни в какие штабы, бороться за место депутата, но Творожников перебил его. «Никаких обязательств с вашей стороны. Побывайте в Австрии, изучите вопрос. А там, может быть, у вас появится желание что-то из австрийского опыта внедрить и в Питере. А?» Он хитро улыбнулся. «У меня даже паспорта заграничного нет, а виза». На лице Болеслава Ивановича мелькнула самодовольная гримаса. «Когда за дело берутся такие люди, как председатель, все решается в считанные часы!» То ли на Корнилова подействовало ароматное крепкое виски, выпив он становился упрямым, то ли сработало давнее предубеждение против Горбулиса, но он наотрез отказался от чудесной перспективы провести 10 дней в Австрии. «Смотрите, ну смотрите, упертый генерал!» — осуждающий кивнул головой хозяин. «Такое предложение не делают дважды. Может быть, это маячил ваш звездный час, а?» Корнилов видел, что Творожников с трудом сдерживает раздражение, желание сказать что-нибудь резкое. Драгоценный напиток быстро убывал из бутылки, Болеслав Иванович уже не восторгался, не смаковал его, пил, как дешевую водку, и с каждым глотком все больше пьянел. «Старик, как ты не можешь понять своей пользы?» Он резким движением руки попытался пригладить растрепавшиеся волосы, но только еще больше взлохматил их. «Не видишь дальше собственного носа? А дело-то...» «Недельку-другую погулять по протеру. А может, тебе не нравятся австриячки?» Говори, устроим поездку хоть в Антарктиду. Корнилов, улыбаясь, слушал болтовню Болеслава Ивановича, не обращая внимания на то, что журналист уже перешел на «ты», на то, что в его речи появились хамские нотки. «А что с пьяного возьмешь?» — думал он, глядя на догорающие в камине поленья, потягивая золотистый напиток. Первое опьянение уже прошло, и теперь ему казалось, что с каждым новым глотком он все трезвеет и трезвеет. Ему было интересно, чем же закончится этот неожиданный и непонятный разговор. Не выболтает ли пьяный Творожников его истинную подоплеку? В сказочку о желании Горбулиса сотрудничать генерал не верил. Вздор! Кому нужен отставной мент? Даже если он когда-то и был заметной фигурой в городе. Если ты не кукарекаешь по телеку или по радио хоть раз в месяц, а тебе тут же забудут. Тогда зачем? Ему вдруг пришла в голову мысль, а не связано ли все это с тем делом, ради которого приезжал Алабин, с рождественскими пещерами, где, по слухам, спрятаны награбленные немцами произведения искусств. Но масштабы показались Корнилову несоизмеримыми. Большая политика и пропажа какого-то никому неизвестного туриста, интересовавшегося полузаваленными пещерами. Бред. Но мысль, как он не пытался от нее отмахнуться, все точила и точила сознание, упрямо пробивалась сквозь скепсис. А может быть, им требуется мое отсутствие? Соглашусь ли я войти в штаб Горбулиса, уеду в Австрию или еще куда подальше, в любом случае не буду бродить вокруг да около рождественских пещер и расспрашивать местных жителей. Не буду мозолить глаза. Кому? Надо примыкать к сильным, — бубнил хозяин. К таким, как наш председатель Горбулис. Ты не поверишь, генерал, после прошлогодней президентской кампании я впервые почувствовал себя богатым, очень богатым. Всем говорю, получил аванс за сценарий. Ерунда. Просто сразу я понял. Голосуй, а то проиграешь, золотая жила. 800 миллионов! Ух! А что, лучшие пылесосы рекламировать? Эта реклама кое-кого в могилу свела. Помнишь лозунг? С кем вы, мастера культуры? Заявляю ответственно. Мастера культуры с президентом Франклином. Минуту спустя Творожников совсем скис и задремал в глубоком кресле, свесив голову на волосатую грудь. Стакан валялся рядом на ковре. Игорь Васильевич отодвинул угли в камине подальше от решетки, завинтил пробкой бутылку с остатками виски, постоял в раздумье над хозяином, решал, не уложить ли его на диван. Решил, что и в кресле ему неплохо дремлется. А когда закрывал дверь на веранде, услышал вдогонку злой шепот: «Чертов солдафон!»